Прочитаем место из Священного Писания, из второго послания Коринфянам, второй главы. Второе послание Коринфянам, вторая глава. Я желаю прочитать 14 текст. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Благодарение Богу. Прежде всего, мне хотелось обратить внимание на эту мысль. Благодарение Богу, который всегда дает. Я думаю, нам нравятся те люди, которые нам всегда дают. Мы дорожим такими людьми. Ну, например, возникла у меня ситуация какая-то трудная с финансами. Я иду к человеку, я знаю, что он мне даст. Поможет, займет или даст эти деньги. Я прихожу к нему, прошу, он дает. Возникла какая-то другая ситуация, какой-то инструмент нужен, может, у меня там строительство или еще что-то. Я прихожу к этому человеку, я знаю, он мне даст, у него есть. Ну и так, любая ситуация какая-то у меня складывается, я иду к этому человеку. Вот так мы прочитали о Боге. Благодарение Богу, который всегда дает. Вот эта фраза мне очень понравилась. Всегда дает. Мы ехали сюда в поезде, не было у нас симфонии. Я задал такой вопрос, у нас несколько человек было, а что дает нам Бог? Давайте мы вспомним. И мы начали вспоминать места, где говорится, что дает нам Бог. Знаете, я хотел хотя бы несколько мест перечислить. Для чего, братья и сестры? Чтобы наши сердца могли открыться для молитвы. Вот призвал первый брат к молитве. Как-то скудно у нас открываются уста для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он нам дает. А если нам немножечко так приоткрыть шторки, я образно говорю, и посмотреть на то, что нам Бог дает. Я думаю, тогда сердце наше наполнится благодарностью Богу. Ну, некоторые места я хочу вспомнить. Петр говорит во втором послании, как от божественной силы Его даровано нам все, потребное, все нужное. Для какой жизни? Там написано «для жизни и благочестия». В другом переводе написано «для благочестивой жизни». Это не просто для такой физической жизни, которой все люди живут в этом мире. Конечно, они тоже все имеют, как и мы. Нужное там дом, машина и так далее. Я не буду перечислять. Но речь-то здесь идет не об этом, а о чем? Бог нам дает все потребное для благочестивой. Это совсем другая жизнь, чем люди в мире этом живут. Святая благочестивая жизнь. Вот такую жизнь вести здесь на земле, в этом грешном, развращенном мире, Бог нам все потребное дает от Своей силы божественной. Дальше, если мы читаем эту же главу, в этом же послании, написано, Он дает нам Свои обетования. Вспоминая фразу, которую я когда-то читал, мне она очень понравилась. Жизнь христианина настолько тесно усыпана обетованиями Божьими, что невозможно сделать и шагу, чтобы не наступить на одно из них. Действительно, мы имеем, как дети Божьи, очень много обетований в Слове Божьем. Если дальше перечислять, что нам еще Бог дает? Иаков пишет, если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога. Бог дает мудрость. Иаков еще пишет в первой главе, что Бог дает все доброе, и всякий дар совершенный, он исходит от Отца Светов. То есть, всякий дар совершенный, всякое добро, оно исходит от Бога. Ефесянам 3:16 написано, что Он дает нам утверждаться во Христе. Он дает нам веру, тоже Ефесянам написано. 1 Тимофея 1:12, Он дает нам силу, и Он дает нам служение. Он дает нам Духа Святого. Можно перечислять. Он дает нам жизнь вечную или дал. Мы имеем мир во Христе. Мы имеем самого Христа. И с ним Бог дарует нам все, написано в Римлянам. И можно этот список перечислять и перечислять. Это все мы имеем в нашем Господе. И апостол Павел восклицает: благодарение Богу. Братья и сестры, я хотел коротко это перечислить. Я когда сам об этом рассуждал, сердце наполнилось благодарностью. Действительно, иногда нам неверующие задают: а что вам Бог ваш дает? И мы иногда даже бывает затрудняемся, что и сказать. Ну так, сразу если. Бог дает нам очень много. И хорошо, когда сердца наши открыты для благодарности нашему Богу. Но в этом месте мы прочитали такие слова: благодарение Богу, который всегда дает нам что? Торжествовать во Христе. Братья и сестры, я хочу задать такой вопрос. Без Христа мы можем торжествовать? Некоторые качают головой, я тоже такого мнения. Без Христа торжествовать мы никак не можем. И хочу отметить такую мысль: чем больше мы познаем Его, тем больше мы торжествуем. Чем больше мы покоряемся Его Слову, тем больше мы торжествуем. Чем больше мы пребываем в Нем, тем больше мы торжествуем. Он всегда дает нам торжествовать во Христе. Без Него нет. Вот здесь дальше, если ниже читать, написано: «Мы Христово благоухание Богу, и в спасаемых, и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь». А потом задается вопрос: и кто способен к сему, к этому? Кто способен быть благоуханием Христовым? Сам по себе кто-нибудь способен из нас? Никогда. Только во Христе мы способны быть Его благоуханием. Во Христе мы способны торжествовать. Что значит торжествовать? Я себе так представляю. Торжествовать значит побеждать. Вот некоторые братья до меня уже отмечали эту мысль. Чтобы нам быть побеждающими. Торжествовать значит побеждать. Торжествовать значит радоваться. Иметь вот эту совершенную радость. А совершенная радость где находится? В псалме мы читаем. Пред лицом Его. Торжествовать значит иметь уверенность в Божьих обетованиях. Торжествовать значит предвкушать свое положение. Какое наше положение? Мы посажены во Христе где? На небесах написано. Мы во Христе уже посажены там, на небесах. Это наше положение. Мы пока на земле, но во Христе мы уже там. Такое наше положение. И торжествовать – это значит вот это вот положение предвкушать. Ну, например, я размышлял так. Назначена какая-то торжественная встреча, например, с родственниками у меня в основном родственники в Германии. Вот мы наметили какую-то торжественную встречу, дату наметили. Ну, мне прислали, может быть, приглашение, там вызов сделали. Я оформил, получил визу, я купил билеты, они у меня уже в кармане, но мне еще надо ждать. Может быть, месяц, может быть, два до этой даты, когда я полечу туда. Но знаете, находясь дома, в своих делах, я мысленно, например, что-то делаю, вдруг раз останавливаюсь в размышлениях, я предвкушаю, когда-то я там буду. Я уже знаю, эта дата придет. И у меня будет встреча с родственниками, которые я давно-давно не видел уже. Может быть, 10 лет. И вот я уже мысленно представляю эту встречу, я предвкушаю это. Я, может быть, ложусь отдыхать, я засыпаю с этой мыслью. Да, когда-то этот день придет, скоро он придет, будет эта встреча, приятное общение. А может быть, в это время меня постигают какие-то трудности, переживания. И знаете, предвкушая эту встречу, мне как-то легче все это переносить. Да ничего, это сейчас все пройдет. И все равно скоро я буду с родственниками моими. Так я себе немножко представляю, торжествовать – это мысленно предвкушать вот это свое положение, что мы во Христе уже на небесах. Я еще одну мысль хочу отметить. Торжествовать – это пренебрежительно отказываться от всего того, что мешает нам достичь этого положения. Я попробую пояснить эту мысль. Для этого я хочу прочитать из Евреям 12 главы 2 стих. Я, наверное, конец первого прочитаю и 2 стих. с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Я хочу обратить внимание на положение Иисуса Христа, когда Он был на земле. Впереди у Него что было? Впереди у Него было Гефсимания, впереди у Него были страдания, впереди у Него была смерть на кресте. Это впереди. И Он знал, что Его это ожидает. Он для этого и пришел, чтобы пострадать и умереть. «Претерпел крест», написано. Но я хочу обратить внимание, как он его претерпел. Как он шел на эти страдания, как он шел на смерть. Мы обратили внимание, братья и сестры? Пренебрегши посрамление. Он пренебрег посрамлением. И здесь перед этим есть такая фраза: «вместо предлежавшей ему радости». Ну, я всегда как-то так понимал раньше. Вместо предлежавшей ему радости. То есть ему предлежало радоваться там на небе, он имел эту радость в общении с Отцом, но вместо этого он пришел на землю для того, чтобы страдать. Но когда я начал вникать в этот текст, понял, что здесь немножечко другая мысль. Вот в подлиннике вот это слово «вместо», оно звучит примерно так: «ввиду предлежавшей ему радости». То есть Христос знал, в виду имел что? Что после этих страданий, после смерти, что будет? Будет встреча с Отцом. Как мы прочитали, «воссел одесную престола Божия», там с Отцом. И воссел он уже совсем в другой славе, которую имел до страданий. После своего воскресения он имел уже другую славу. Когда он совершил этот подвиг, спасение на Голгофе, он уже имел другую славу. И вот в этой славе он воссел. И вот это имея в виду, вот эту встречу с Отцом в этой славе, он шел на эти страдания, он шел на смерть. Ввиду предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамлением. Вот эту мысль хотелось отметить, подчеркнуть. Для меня, когда я так, эта мысль стала понятной, открытой, ну, я получил очень много назидания, уроков для себя получил. Ну, и в жизни потом старался как-то применять. Я хотел из своей жизни вот такое переживание рассказать или случай такой. В прошлом году мне пришлось оформлять наследство после смерти матери. Прошло некоторое время. И я пошел оформлять наследство на дом, на деньги, которые у нее остались. Ну, они на книжке лежали, эти деньги. Но когда я пришел оформлять наследство, уже прошло больше полгода. Но когда начали вникать там в нотариусе, то мне говорят, что ты на себя не можешь оформлять наследство. Вернее, можешь, но не только на себя. Потому что остался отец, это муж моей матери, и вы вдвоем являетесь наследниками. Ну, не только мы вдвоем, но и все дети. А в основном в Германии, есть у меня брат в Америке. В общем, все дети и отец ваш, вы все наследники. Ну, я ее сразу предупредил. Я говорю, так, в общем-то, все документы есть, но почему-то после смерти матери мы не можем найти свидетельство о браке родителей. Все переискали, не можем найти. Я говорю, можно будет как-то вот без этого документа оформить? Она спросила, они на одной фамилии были? Я говорю, нет, они были на разных фамилиях. Ну, тогда, говорит, сделай, без проблем. Ну, сделаем, я не знаю ни законов, ничего. Собирай, говорит, вот эти документы, назначила мне документы. Там дом нужно было оформлять, вызывать, все это замерять, технический паспорт делать. Ну, в общем, пошло все это в оборот, время идет. Документы делаются долго, но оформил я все документы, которые она сказала. Прихожу в нотариус, собрал все. Она посмотрела. Ну, хорошо. Говорит, в следующий раз нужно прийти с отцом. Я говорю, а для чего? Ну, отец должен написать объяснительную, в общем, какую-то бумагу, я не знаю, что в последнее время они с матерью не жили. Я говорю, стоп, как так не жили? Я говорю, они всегда жили, до конца жили, хорошо жили. И юбилей мы отмечали, 50-летие их совместной жизни. Я говорю, извините, но ни я, ни отец, мы на такое не пойдем, такой бумаги писать не будем. И она говорит, а как, почему не будете? Я говорю, ну вот мы, верующие люди, начали объяснять, что мы на такое не можем пойти. Она так смутилась немножко, пожала плечами, ей неудобно стало, неловко. Ну, говорит, тогда извините, тогда вам придется восстанавливать этот документ свидетельства о браке. Я говорю, ну придется, значит, будем делать, но мы на такое пойти не можем. Я говорю, если вы мне сразу это сказали, а уже прошло, не знаю, 3 или 4 месяца, как все это, документы делаются эти. Я говорю, если бы сразу сказали, я бы уже давно бы восстановил бы этот документ, и, если это, он действительно нужен. Ну, я, говорит, хотела вам по-другому помочь, но раз это невозможно, значит, придется вам делать. Я говорю, ну, хорошо. Спросил, как все это делается, послал запрос туда, где когда-то они расписывались и так далее. В общем, прошло какое-то время, опять немало, я получаю этот документ, приношу им туда в нотариус, говорю, вот, получил я этот документ, что дальше теперь? Она взяла, хорошо, ну все, теперь мы будем делать уже. Приходите в следующий раз с отцом. Ну хорошо, мы приходим, зашли туда. Очереди, конечно, всегда очень большие, нужно было отстоять там, не знаю, по полдня, иногда целый день в этот нотариус. Заходим, она говорит, вот в общем бумага, надо написать, что больше кроме вас нет наследников. Я говорю, как нет наследников? У меня же, говорю, 5 братьев, сестер в Германии, один в Америке. Я говорю, это же все наследники. Ну да, это наследники, но никто же о них не знает ничего. Я говорю, ну не знает, но они же есть, и они же наследники. Да, ну если вот так, тогда вам придется писать своим братьям и сестрам, чтобы они писали отказную от наследства. В общем, я все понял. Я говорю, если бы вы мне это сразу сказали, я, может быть, уже давно бы это сделал. Ну, говорит, если так, тогда пишите. Ну, в общем, пришлось мне писать, рассылать письма по своим братьям и сестрам в Америку, в Германию. Ну, я попросил их сделать черновик, прислать факсом сюда, отнес ей, она посмотрела, все хорошо, все правильно. Ну, чтобы потом не было ошибок, проблем, отослал или позвонил, говорю, вот так и пишите, как вы черновик сделали. Они написали все, передали, это все нужно было заверить апостиль печати, это все очень не так просто, там им досталось. И средства были уплачены, передают они все эти документы, я приношу им, ей туда, она посмотрела, ой, говорит, неправильно. Я говорю, как неправильно, вы же мне дали образец, я вам принес черновик, все было правильно. Нет, вот так вот нельзя, я не имею права так сделать, придется еще раз. Ну, такая неловкая ситуация возникла, но я понимал, что моей вины нету, вина ее. Ну, а она говорит, я не могу, и все, как хотите, а я не могу. Ну, еще раз говорю, значит, еще раз. Я говорю, тогда поясните мне, как правильно я буду делать. Ну, она мне объяснила там, вот какие ошибки. Я еще раз отослал, извинился перед братьями по телефону. Я говорю, вы извините, что так получилось, но придется вам еще раз помочь мне. Ну, опять они все это переделали, уплатили, опять печати эти сделали. Прихожу к ней. Ну, вроде бы уже теперь все документы собрали, а уже конец года. Она говорит, осталось несколько дней, если мы сейчас не успеем, то придется вам все документы по новой делать. Ну, вот такие ситуации. Она же говорит, я же вам говорила, согласились бы на мои условия, уже бы, говорит, давно все сделали. Я, конечно, по-своему переживал, молился. Знаете, я вот делаю, сам переживаю, успеть бы. А с другой стороны, братья и сестры, в сердце торжество. От чего торжество? А от того, что мы не идем так, как в мире это делается, по кривым их путям, мы на них не соглашаемся. Мы делаем так, чтобы оно было чисто, чтобы оно было свято, и при этом Бог дает нам торжествовать во Христе. Хотя, конечно, переживаю, но молюсь, доверяю Богу. И знаете, буквально, не помню, 29-го, по-моему, или 30-го числа мне оформляют все это, все эти документы. И еще такая ситуация была, прихожу в банк, чтобы получить эти деньги, там с книжки снять матери. И очень такая напряженная ситуация. Денег нету, полный банк людей. Перед Новым годом все хотят снять на праздники деньги, а денег нету. И я сижу. Ну, взял номер там в свою очередь, сидим все. Все ждут, пока инкассация там привезет деньги, определенную сумму. Очередь там у всех. И вот такая напряженная ситуация. Тоже я сижу, сам переживаю, думаю, Господи, ну молюсь. Господи, как ты усмотришь? А мне нужны деньги. Очень деньги нужны, потому что я покупаю дом, мне нужно рассчитаться за него. Ну вот так вот все сложилось напряженно. Переживаю. Заходят инкассаторы. Все в таком напряжении. Привозят какую-то сумму денег. Ну то есть деньги были с утра, кончились. И поскольку людей много, они опять заказывают срочно деньги, чтобы еще подвезли какую-то сумму. И вот подвозят эту сумму. А мне нужно было снять очень большую сумму. И почти всю сумму эту я снимаю, которую привозят. Ну так вот получилось, Бог вот так вот все устраивает. А я в напряжении, люди бунтуют, люди негодуют. Они, инкассаторы привезли деньги, я подхожу, забираю эту сумму. Они говорят, кассиры там, больше нет денег. Они говорят, как нету, только что привезли деньги. В общем, такой бунт, такой шум, вот такая ситуация. Ну вот пришлось пережить такое. Как-то, знаете, внутри такое торжество. Бог устраивает все наши вопросы, все наши переживания. И через это, когда мы остаемся на позициях Божьих, Бог дает нам торжествовать во Христе, сохраняя чистоту, сохраняя святость в этом мире, во всех этих незаконных делах. А с другой стороны, через нас Бог распространяет благоухание перед неверующими. Когда мы остаемся на Божьих путях, когда мы не идем на их сделки какие-то, которые они нам предлагают, да так быстрее, понятно, что быстрее, так меньше голова будет болеть, так меньше напрягаться надо, все это понятно, братья и сестры, а в результате что будет? Когда мы имеем в виду, как о Христе сказано, в виду предлежавшей Ему радости встречи с Отцом, когда Он воссяет с Ним одесную, Он шел на эти крестные переживания, на смерть, пренебрегши посрамлением. Готовы ли мы сегодня действительно иметь в виду вот эту встречу с нашим Богом, пренебрегать всякое посрамление, которое может со стороны мира или людей, окружающих нас, быть в наш адрес? Но это можно приводить всякие примеры. Вот с таким недавно пришлось столкнуться. Вот так вот в беседе один брат в переживаниях, в молодежи такая ситуация возникла. Братья пошли учиться на права. Ну, группа там братьев, не знаю, были там сестры или нет, я уже не помню, может быть, были. Пошли учиться на права, отучились. Ну, а потом как в мире делают? Собирают деньги, платят и получают права. Возникает между братьями, верующие братья, молодые, молодежи, возникает разное мнение. Один говорит, я не буду так делать. А другой говорит, а ты по-другому не сдашь. И два мнения. Одни на одну сторону, другие на другую. Но я не буду дальше ситуацию эту продолжать. Просто брат подходил с этими переживаниями. Как быть? Вот как поступать в этом случае? Знаете, когда мы остаемся на путях Божьих, Бог и поможет нам сдать, Бог поможет нам торжествовать во Христе. Когда мы соглашаемся на какие-то сделки, идем кривыми путями, вроде бы тоже с правами. Может быть, те и быстрее получили права, которые сразу сдали. А тот, может быть, который не с первого раза сдавал. Знаете, моей жене, я сейчас не помню, сколько, 4 или 5 раз пришлось сдавать. Я даже не был дома, когда она начинала сдавать. Потом я приехал домой. Последние раза два я ездил с ней уже сдавать. Помню, плачет, идет, опять не сдала. Но я ей ничего не говорил. Она говорит, но платить не буду. Не буду платить, говорит. Сдам, не сдам, не буду платить. Знаете, и когда такая позиция, Бог, может быть, испытывает нас. Вот как дальше сказано? «И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Я хочу обратить внимание на такую мысль, братья и сестры, что благоухание – это очень дорогое средство. Если мы ими пользуемся и покупаем, мы знаем, что это не дешевая вещь, да? Это очень дорогая вещь. И вот если нам вспомнить из жизни Христа одно событие, это в Марка, ну не только Марк описывает, я из Марка хотел прочитать, когда перед страданиями незадолго ученики собрались. Там в Вифании это было. Ученики были, там, видимо, Марфа Мария была, возможно, Лазарь был. Там хозяин дома был, Симон, который пригласил. И вот Мария подошла, разбивает сосуд с дорогим, благоухающим средством. Разбивает его. Это, ну, так подсчитывают толкователи, я считал. Это где-то, этот сосуд стоил примерно, ну, нужно было, чтобы приобрести этот сосуд, год отработать. Годовой заработок. Я не знаю, сколько в России, например, месячный заработок, если нам это умножить на 10 хотя бы или на 12, какая сумма получится. Вот такую сумму взять стоит этот сосуд, или стоил этот сосуд в то время вот этого мира драгоценного. И вот она берет это, разбивает, и дом, написано, наполняется чем? Благоуханием. Далеко не все это поняли. Скорее всего, Иуда первый завел эту тему, к чему сия трата? С кем-то посоветовался, потом пошло по всем ученикам. Для чего такая трата? А Христос говорит, не смущайте ее, не смущайте. Она сделала, что смогла. Но это сосуд или эта драгоценность принадлежала Марии. И она не пожалела это для Господа, разбила, помазала его. А как она сказана? Мы, чье благоухание? Христово. Мы благоухание Христово, и мы тоже очень дорогое благоухание. И Христу достались не просто так. Мы Его благоухание, братья и сестры. И я думаю, что Бог посылает в нашей жизни тоже такие ситуации, чтобы вот этот сосуд нас разбивать. Для чего? Чтобы пошло распространяться вот это благоухание в этом мире. Всегда ли мы способны переносить это? Можно было бы приводить примеры, например, Иова. Да, это разбитый сосуд, который Бог допустил разбить, чтобы пошло благоухание. Если нам читать, например, Иова, такие драгоценные слова, сколько на сегодняшний день страдающих утешается вот этим благоуханием, вот этой книгой. Какая его позиция была? Ну, мы знаем все эти бедствия, которые в день свалились на него, и какая его позиция была? Тогда Иов встал, написано, разорвал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился Богу, и сказал, «Нак я вышел из чрева матери моей, нак я возвращусь, Господь дал, Господь и взял, да будет имя его благословенно». Во всем этом не согрешил Иов. Я вспоминаю, как-то книгу читал американского автора. Она называется «Когда небеса молчат». И вот он тоже там касается этой ситуации за Иова и говорит, «Я бы никогда не хотел, чтобы когда-то Бог с сатаною заговорил о мне или обратился внимание сатаны на меня. Я бы, говорит, этого не хотел». А мы помним, как это было, да? Бог спрашивает сатану, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова?» А потом допускает разбить этот сосуд, чтобы пошло благоухание. Да, и в нашей жизни Бог допускает такие моменты. И хорошо, когда мы, ну, способны правильно это воспринимать, правильно переносить. И дальше жена, когда мы читаем, подходит к нему, «Ты еще тверд в своем уповании на Бога, да похули Бога и умри, сколько можно?» Он говорит, «Нет, ты говоришь, как одна из безумных. Разве только хорошее, доброе мы должны принимать? Нет, и это, и такое мы должны принимать». Я бы сказал, Иов пренебрег посрамлением. А в каком посрамлении он был? Когда слуги, рабы, они смеялись над ним, говорили все, что хотели. А Иов до этого в каком положении был? Он вставал, все затихали. И вот в каком посрамлении ему пришлось быть? Иов пренебрег этим посрамлением, пренебрегши посрамлением претерпел крест о Христе, мы читаем. Насколько это важно, братья и сестры, вот такую позицию иметь. Я вот за апостола Павла вспомнил. Какая позиция была у апостола Павла? Мне думается, что он тоже такую позицию занял, пренебрегши посрамлением. Я хочу из Деяний апостолов прочитать с 20 главы, несколько стихов. «Вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Это уже было ближе к концу жизни апостола Павла. А что ему до этого пришлось пережить? Если мы прочитаем из Коринфянам 11, по-моему, главы, я сейчас открою это место. «В безумии, говорю я, больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов, без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской, много раз был в путешествии, в опасностях, на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями и так далее». Вот такая жизнь у апостола Павла. Я думаю, если мы когда-нибудь поехали бы на благовестие, нам бы дали 39 раз палками, не знаю, захотели бы мы еще раз на благовестие поехать. Ну, к примеру, я говорю, а сколько апостолу Павлу пришлось пережить этих побоев и камнями, и палками, и когда выносили за город и думали, все, он уже умер, а он встал и пошел после этого. Какая жизнь? Вот можно сказать, пренебрег посрамлением. И к какой цели он стремился? К чему он шел? И он говорит, уже в конце жизни, пережив все это, о чем мы прочитали, он говорит, теперь Дух Святой свидетельствует, что узы и скорби тебя ждут. Вот ты идешь в Иерусалим, а он какую позицию занимает? Но я ни на что не взираю и не дорожу жизнью своею, пренебрег всем. А какая цель? Только бы с радостью совершить поприще мое и служение совершить, которое Бог мне поручил. Имеет в виду цель и идет к ней, в виду предлежавшей радости претерпел и пренебрег посрамлением. Как это важно, братья и сестры, Бог, Он дает нам, вот занять такую позицию, торжествовать во Христе. Апостол Павел эту позицию занял. Эта позиция была у нашего Господа Иисуса Христа. Он так жил на земле. И многих других можно было бы называть. Братья и сестры, вот Бог нам все дает необходимое торжествовать во Христе и быть Его благоуханием. И так бы хотелось, наше время подходит к концу, чтобы мы могли занять тоже такую позицию. Я в заключении хочу прочитать из 85-го псалма. Я думаю, это тоже один из таких сосудов разбитых, оставленных нам в пример, когда Бог допускал большие переживания в жизни Давида, сколько ему приходилось быть в посрамлении уже тогда, когда он был помазан на царство. Он практически царь, он уже помазан на царство, а сам бегает, а сам скитается, сам унижается. Сколько ему приходилось быть в посрамлении, будучи царем. Но в виду у него что было? Он все равно будет царствовать, и он это знал. И вот о этом разбитом сосуде мне хочется прочитать из молитвы Давида, из 85-го псалма, который называется «Молитва Давида». Я прочитаю, наверное, 2 стиха. 2 стих прочитаю и 17-й, последний. Давид молится: «Сохрани душу мою, ибо я благоговею перед Тобою». Благоговею перед Тобою. Это благоухание. «Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя». И 17 стих. «Покажи на мне знамение во благо». Он говорит, покажи на мне знамение во благо. Я этот стих понимаю так. «Сделай меня твоим благоуханием». Покажи на мне знамение во благо окружающим. Сделай меня твоим благоуханием. Братья и сестры, мы сейчас предоставим возможность помолиться. Так бы хотелось, чтобы нам присоединиться к апостолу Павлу и сказать благодарение Богу. Нам есть действительно за что благодарить нашего Господа. За то, что Он нам дает. И самое важное, что Он дает нам торжествовать во Христе сегодня. И быть Его благоуханием. Один короткий пример, знаете, для меня было удивительно просто. Я сел однажды в поезд, ехал на курсы, не помню куда, по-моему, Санкт-Петербург, ну уже не помню, долго надо было ехать. Я сел, занял свое место, первый день прошел, ну, сижу там, читаю, размышляю, ни с кем не вступая в беседу. На второй день как-то так получилось, завязалась беседа в купе, в котором я ехал. И когда завязалась беседа, я сказал о том, что я верующий. И женщина, которая напротив сидела, она говорит: знаете, когда вы вчера зашли и сели на свое место, я, говорит, посмотрела на вас. Она так говорит с человеком, который напротив мужчины сидел, и говорит: какие мы счастливые. Я так, говорит, подумала, что с нами едет этот человек. Братья и сестры, я ничего не говорил, ни слова. Первый день я проехал молча. Я не знаю, что они там могли увидеть во мне. Я не знаю их мысли. Но она на следующий день сама это призналась. Ну, а потом, когда мы уже разговорились, говорили о Господе, ну, я о себе немножко рассказывал. Благоухание. Вот Бог распространяет через нас свое благоухание. Почему? Потому что мы познали Его. Потому что мы имеем Иисуса Христа. И пусть благословит нас Господь действительно быть Его благоуханием в этом мире. Аминь. Помолимся. Slow.